Глава 46. Прижалась к Федору, прикрыла глаза и попытаясь раствориться в этом моменте. Мужчина гладил меня по голове, по спине, шептал что-то на ухо, чтобы успокоить, а по моим щекам текли слезы. Вот только это были слезы радости. Впервые за долгое время я поняла, что встретила настоящего мужчину, надежного, сильного, смелого, рядом с которым я всегда буду в безопасности. О чем я вообще думала, когда выходила замуж за Фаниана, за этого яркого павлина, который соблазнил своими словами и внешностью? Федор же, наоборот, предпочитает проявляться через поступки. «Маленькая моя». Мужчина легонько отстранился и пристально посмотрел в мои глаза, вытирая дорожки слез подушечками пальцев. «Я тебя чем-то обидел? Прости, если лезу не в свое дело». «Нет». Отрицательно покачала головой и улыбнулась. «Все совсем не так. Я просто так счастлива». Глаза Федора округлились от удивления. Показалось, он даже дар речи потерял, и мне пришлось приводить его в чувство. «Я так благодарна тебе. Очень рада, что ты появился в моей жизни. Даже представить себе не могу, как бы я дальше продолжала жить без тебя, без Роберта. Его я тоже всем сердцем полюбила и готова». «Не нужно этого сейчас делать», — перебил меня Федор. «Ты его и без этого смогла излечить, а свою любовь ты можешь доказать своим отношением к нему». Заботы, и для этого не обязательно принимать его в свой род. «Ну как же, если у нас появятся свои дети?» После этих слов покраснела, а на губах Федора появилась улыбка. «Я имею в виду в будущем, наверное. С нашей стороны это будет несправедливо. Будет складываться впечатление, будто мы его обделяем». «Мне так нравится, что ты уже думаешь о наших будущих детях», — довольно промурлыкал Федор. «Но поверь, мы воспитаем Роберта настоящим мужчиной, который сможет добиться всего самостоятельно, без помощи твоего рода или связей. Он умный мальчик, за него переживать не стоит». Все эти слова сопровождались легкими поглаживаниями спины, а у меня внутри поднималось давно забытое тепло, которое я испытывала всего один раз в брачную ночь с Фанианом. По какой-то причине он не видел во мне женщину, а Федор относился ко мне так нежно и трепетно, что душа рядом с ним пела, радовалась и хотела дарить эту радость другим. Сама не поняла, когда мои руки оказались на его шее, спустились ниже к груди, и я почувствовала учащенное сердцебиение. Дыхание мужчины стало прерывистым. Неуверенно подняла глаза и столкнулась с внимательным, изучающим взглядом Федора. Он смотрел на меня так, что коленки дрожали, а в теле появилась слабость. Если бы не его крепкие руки, которые поддерживали меня за талию, я бы обязательно упала. «Лизетта!» — прихрипел мужчина и склонился ниже. Губы тут же пересохли, внутри все чувства смешались. Головой я понимала, что по правилам приличия я должна оттолкнуть Федора, но сердцем я хотела совершенно другого. Встала на носочки, слегка прикоснулась к его губам, оставляя на них легкий поцелуй. Но даже этого хватило, чтобы мужчина прижал к себе сильнее и углубил поцелуй. Поначалу он был спокойным, нежным. Федор делал все, чтобы ненароком меня не спугнуть. Но затем эмоции накалились, поцелуй стал требовательным, ласки смелее. Мужчина аккуратно подхватил меня на руки и усадил на рабочий стол, позволяя мне на него облокотиться и подставить под поцелуй не только лицо и губы, но и шею. Мне было так хорошо, что я даже не заметила, когда шнуровка на корсете стала свободнее. И только когда грудь опалила горячее дыхание, я не смогла в себе сдержать стон удовольствия. Это было какое-то безумие. Я не считала себя опытной в любовных делах, но тело как будто на интуитивном уровне подстраивалось под умелые ласки Федора. Словно нас создали друг для друга. И мужчина оказался в этом мире, в этом теле только для того, чтобы две половинки стали единым целым. Не знаю, к чему бы привели эти поцелуи, но останавливаться я точно не собиралась. И только когда раздался требовательный стук в дверь, я попыталась испуганно отстраниться. «Ну что ты делаешь?» — недовольно проворчал Федор, как только я попыталась выкрутиться из его объятий. «Минуту, пожалуйста!» — крикнул он в сторону двери, а сам стал помогать мне привести платье в порядок. «Ух, стыдно-то как!» — приложила ладони к пылающим щекам, чтобы хоть как-то спрятать их от посторонних. «Мне это не нравится». — нахмурился Федор, предлагая завтра же узаконить наши отношения, чтобы твоей репутации больше ничего не угрожало. После этих слов вспыхнуло, но ответить ничего не успела, так как в дверь повторно постучали. «Входите», — произнесла дрогнувшим голосом. В кабинет вошла встревоженная Малика. «Леди Лизетта, граф Стертон», — проблеяла девушка, — «у меня плохие новости». «Что случилось?» Мгновенно подобрался Федор. «Дело в том, что мне необходимо было показать новым постояльцам их комнату, поэтому я попросила присмотреть за Робертом Ариану». «Ты что сделала?» — прорычал Федор. После того случая, когда Роберт упал из окна, он запретил Ариане к нему приближаться. Забрал Роберта к нам в комнату, а няня осталась в крыле для слуг ожидать, пока ее дядя за ней приедет. Основное время мальчик проводил с нами, но иногда мы просили помощницу за ним присмотреть». «Я же не могу везде с ним ходить», — вскинулась девушка. «У замка определенная репутация, а я, между прочим, его лицо, серьезное лицо». «Так, хватит», — перебило ее возмущение. «Что в итоге произошло?» «Оставила их в детской, которую мы оборудовали для малышей», — вновь поникла Малика. «Но когда я вернулась, их там уже не было. Вернее, их нет нигде. Я весь замок обыскала». Голос помощницы задрожал, будто она была готова заплакать, а я и вовсе дар речи потеряла. В груди разрасталась тревога. «Где господин Кент?» — обратился ко мне Федор. В глазах его бушевала ярость. Мне даже страшно стало за бедную Малику. Сегодня он планировал подготовить места для рыбалки. Мы хотели добавить еще одно развлечение для постояльцев. «Мне нужна будет его помощь. Необходимо организовать поиски». После этих слов мужчина выскочил из кабинета, оставив нас с Маликой одних. «Леди Лизетта», — продолжила девушка, — «приношу свои извинения. Это моя вина». «Не твоя», — отрицательно покачала головой. «Если Ариана что-то и задумала, она бы в любом случае это сделала. Мы не всесильны. Можешь идти дальше работать. С поисками Роберта мы разберемся самостоятельно». Малика кивнула и покинула кабинет, а я развернулась к окну и стала наблюдать за тем, что происходило на улице. Увидела, как Федор бежит в сторону леса, где Кент возле ручья подготавливает рыболовные места. «Тогда почему я стою, сложа руки?» «Я тоже переживаю за Роберта, который за это короткое время стал для меня родным человеком. Стоило только вспомнить, как он за мной ухаживал, когда я болела, как внутри неприятно кольнуло. Я должна что-то сделать, только что!» Зачем Ариана вообще его похитила? Хотела унизить в наших глазах Малику, отомстить? В любом случае, ей это с рук не сойдет. Я кивнула своим мыслям и направилась организовывать процесс поиска в самом замке, пока Кент и Федор действуют за его пределами».